Глава 21. В кабинете Сталина. Дуглас Ли-2 летел над Ленинградом. Ровно гудели моторы, по бокам чуть выше зависли в сером небе два истребителя Як-1 воздушного эскорта. Самолеты находились, кажется, на расстоянии вытянутой руки. Настолько близко, что Виктор Чайка, наклонившись к иллюминатору в салоне транспортного самолета, ясно различал черные полосы копоти у выхлопных патрубков остроносого Яка. Они вылетели вместе с компетентными товарищами из НКВД с аэродрома Бычье поле в юго-западной части острова Котлин. Два транспортных самолета прикрывала шестерка истребителей 71-го авиаполка ВВС Балтфлота. Собственно, это была примерно половина всех исправных самолетов этого полка, но важность миссии вынудила командование пойти на такие жертвы и существенно ослабить истребительное прикрытие военно-морской базы Кронштадт. Два «Дугласа» с офицерами из экипажа малого ракетного корабля «Балтийск» и военными специалистами штаба Балтфлота направлялись на Большую Землю, в Москву. Их вызвал лично товарищ Сталин. Виктор Чайка оказался прав. До конца января 1942 года о малом ракетном корабле «Балтийск» практически не вспоминали. Пока не завершилась грандиозная битва за Москву, которая перевернула ход Великой Отечественной войны и в итоге всей Второй мировой войны. По итогам этого масштабного сражения, вермахт, который победным маршем прошагал почти всю Европу от польской границы с 1939 года, в январе 1942 впервые в истории крепко получил по зубам. Конечно, гитлеровцы за все это время не переставали бомбить и обстреливать из тяжелой осадной артиллерии многострадальный Ленинград. Все так же от обстрелов фашистов гибли мирные жители и рушились здания. Все так же воевал Кронштадт. Но город держался на осадном положении. И сам Балтийск, находясь на ремонте в плавдоке, продолжал отбивать атаки немецких бомбардировщиков в системе ПВО военно-морской базы. Сотрудники завода даже под бомбежками и артобстрелами гитлеровцев не прекращали работы. А команда малого ракетного корабля все это время в сокращенном составе находилась на боевом дежурстве. Шестиствольные пушки зенитного комплекса «Панцирь-М» не молчали. «Юнкерсы-88», «Дорнье-217» и «Хейнкели-111» поодиночке и группами продолжали прорываться к Кронштадту, атакуя советские корабли, которые вели огонь по врагу на рейде. Сколько уже было использовано новых сталинских 30-миллиметровых снарядов, ни командир корабля Виктор Чайка, ни командир зенитного ракетно-пушечного комплекса Егор Тихонов сосчитать не могли. Кстати, количество осечек при этом было минимальным. Но возникла другая проблема. Сами блоки из шести стволов находились на грани износа. Все так же оперативно, и этот вопрос был решен. Вице-адмирал Трибуц приказал, и всего за две недели инженеры, конструкторы, технологи и рабочие по предоставленным офицерами Балтийска чертежам с грифом «Совершенно секретно» воспроизвели новые шестиствольные 30-миллиметровые пушечные блоки. Испытания огнем показали, что они, как минимум, не хуже прежних. Под крылом транспортника проплывал Ленинград. Широкие улицы и проспекты, старинные дома, постройки еще времен Петра Великого, памятники, растральные колонны, церкви, острый шпиль, знаменитая адмиралтейская игла, воспетая Пушкиным. Виктор Чайка поймал себя на странной мысли. Когда он со своим ракетным кораблем, неведомым и необъяснимым образом перенесся во времена Великой Отечественной войны, то делал все, прилагал огромные усилия, чтобы спасти Ленинград, не допустить полной и окончательной блокады города. Но вместе с тем, он ведь ни разу так и не побывал в нем. Вот такой парадокс. И теперь смотрел на Ленинград с высоты птичьего полета. Узнавал и не узнавал любимый город. Глядя вниз, он скорее угадывал замаскированные здания и памятники архитектуры, видел их, так сказать, внутренним взором, такими, как запомнились Виктору эти архитектурные шедевры. Ведь та же Адмиралтейская игла, высокий золоченый шпиль Адмиралтейства, сейчас, в январе 1942 года, упрятан под серым чехлом весом в полтонны, который сшили ленинградцы всего за одну ночь. А потом команда отважных и опытных альпинистов Михаила Боброва, Алоизия Зембы, Александра Пригожева, Ольги Фирсовой, Михаила Шестакова, рискуя жизнью, установила этот чехол. Большинство шпилей и куполов на зданиях и храмах Питера золотили при помощи гальванопластики, и поэтому альпинисты их просто закрасили серой краской. А вот в случае с Адмиралтейством тончайшие листы золота на его крыше и на шпиле крепились на специальный клей. Красить их было нельзя. Именно поэтому и соорудили такой чехол. Спрятать все значимые высотные ориентиры было для ленинградцев вопросом жизни и смерти. Ведь немецкая тяжелая артиллерия использовала их как прекрасные ориентиры для беспощадной стрельбы по осажденному городу. К тому же нужно было спасти уникальное культурное и архитектурное наследие Северной Пальмиры для потомков. Умирая от голода и холода, ленинградцы самоотверженно защищали свои культурные святыни. Для этого, в том числе, и сформировали спецбригаду из 30 опытнейших спортсменов-альпинистов. Они маскировали, кроме Адмиралтейства, еще и Михайловский или Инженерный замок, Исаакиевский и Петропавловский соборы. Александра Пригожева и Алоизи Земба погибли от голода в 1942 году в Ленинграде. Других альпинистов, Михаила Боброва и Михаила Шестакова, призвали в армию. Как помнил Виктор Чайка, до победы дожила только альпинистка Ольга Фирсова. В сентябре 1945 года именно она срезала стропы, которые удерживали чехол на Адмиралтейской игле. Другие здания и сооружения в Ленинграде прятали за маскировочными сетями. А вот памятники великим русским полководцам, таким как Суворов и Кутузов, остались стоять открыто. Так было задумано. Герои прошлого вдохновляли ленинградцев на борьбу с врагом. А вот памятник Пушкину с одноименной улицы укрыть не успели. Но вот парадокс. В этот монумент не попал ни один вражеский снаряд. Пока жив памятник великому русскому поэту, жив и город. Так говорили ленинградцы. Промежуточную посадку с дозаправкой выполнили на полевой площадке на окраине Ленинграда. Взлетели уже ночью и сразу же взяли курс на Москву. На этот раз два транспортных «Дугласа» прикрывали тяжелые двухмоторные ночные истребители «Петляков» П-3. Кстати, эти тяжелые машины свое первое боевое крещение получили как раз в качестве воздушного эскорта. «Петлякова-3» 95-го авиаполка сопровождали транспортные самолеты, перевозившие английскую делегацию из Вологды в Москву. Тогда двухмоторным советским истребителям удалось успешно отбить три атаки мессершмиттов. Во многом этому способствовало мощное вооружение «Петляковых». Одна или две 20-миллиметровые пушки «Швак» в носу и пара крупнокалиберных пулеметов «Березина». Еще один 12,7-миллиметровый «Березин» на турели штурмана прикрывал хвост самолета. В дальнейшем тяжелые истребители применялись в системе ПВО Москвы и других крупных советских городов, в том числе и как ночные перехватчики с установленными на них первыми радиолокаторами. Так что капитан-лейтенант Чайка и остальные офицеры МРК «Балтийск» чувствовали себя под надежной защитой на борту транспортных «Дугласов». Очередное приземление было уже на подмосковном аэродроме «Кубинка», откуда кортеж бронированных легковых автомобилей отправился прямо в столицу, в Кремль. «Вот и свершилась мечта попаданца», — подумал Виктор Чайка, глядя на сидящего за массивным письменным столом человека среднего роста в простом сером полувоенном френче без каких-либо наград. «Здравия желаю, товарищи офицеры. Мне передали, что вы очень хотели меня видеть. Признаться, я тоже хотел познакомиться с вами, но обстоятельства до этих пор не позволяли». Акцент у Сталина оказался гораздо мягче и был почти незаметен. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. Проходите, присаживайтесь. Сейчас нам принесут чай, а пока приступим к делу. Что же вы хотели мне рассказать?» Рассказывал Виктор Чайка очень и очень долго. За это время они успели выпить уже 3 стакана крепкого и сладкого грузинского чая с бутербродами. Потом настала очередь рассказывать уроженцу Донецка начала 21 века Егору Тихонову. Его повествование оказалось еще более шокирующим. Война с бандеровскими нацистами в центре Европы, в самой богатой и гостеприимной Украинской Советской Социалистической Республике, факельные шествия в честь Степана Бандеры в Киеве, разрушение памятников советским воинам-освободителям, запрещение русского языка, пытки и массовые убийства, то есть откровенный геноцид жителей Донбасса за приверженность русскому миру. О концлагере националистического батальона «Айдар» в освобожденном русском армии селе Половинкино в Донбассе Егор тоже рассказал. В ЛНР заявили об обнаружении подобия концлагеря в освобожденном Половинкино. Публикация РИА Новости от 9 марта 2022 года. Все это тянуло на пожизненное заключение в закрытой психиатрической клинике под усиленной охраной НКВД. Но именно такой, увы, стала горькая реальность начала 21 века. «В таком случае, что вы предлагаете?» Акцент Сталина обозначился резче, было видно, что он взволнован, а может быть, даже растерян. Не каждый день в Кремль являются пришельцы из России начала 21 века. «На моем корабле находятся 8 мощнейших ракет, из них половина в тактическом дальнобойном исполнении», негромко и с расстановкой сообщил капитан-лейтенант Чайка. Малый ракетный корабль «Балтийск» выровнял обороты двигателей и шел, рассекая волну острым носом на боевом курсе. «Приготовиться к пуску ракет «Калибр НК», — приказал капитан-лейтенант Чайка. «Штурман?» «Боевой курс корабля подтверждаю. Мы в расчетной точке пуска», — доложил Александр Гравицкий. «К пуску готов», — подтвердил командир ракетно-артиллерийской БЧ-2 капитан-лейтенант Березин. «Координаты цели введены в инерциальную систему наведения ракет», сообщил штурман Гравицкий. «Пуск!» — отдал команду капитан-лейтенант Чайка. «Подтверждаю пуск!» Капитан-лейтенант Березин повернул стартовый ключ и нажал на кнопку. Малый ракетный корабль содрогнулся от грохота стартовых реактивных ускорителей, когда залпом в небо ушли все 4 крылатые ракеты «Калибр НК». «Есть пуск! Ракеты в воздухе!» На столбах дыма... В сиянии стартовых ступеней все 4 калибра штатно стартовали с борта малого ракетного корабля «Балтийск». Отгорели и отстреляны стартовые ускорители. Из фюзеляжа ракет выдвинулись узкие и короткие, а на почти звуковой скорости большие и не нужны, крылья. Из-под фюзеляжа выдвинулись компактные турбореактивные двигатели. Инерциальные системы наведения запомнили начальные координаты старта и конечные координаты, на которые и были нацелены ракеты. Полет над почти всей порабощенной Третьим рейхом Европой начался. На заключительном участке полета калибров включились активные радиолокационные головки самонаведения. Они обнаружили цель и скорректировали попадание крылатых ракет. 4 огненные стрелы обрушились на Рейхстаг, суммарно 1600 килограмм 4 боеголовок. Купол Рейхстага взорвался в клочья. Фонтан огня разворотил всю центральную часть здания. Колоннада на входе обрушилась со страшным грохотом, заблокировав высокие двери. Угловые башни, переделанные в 1941 году под позиции зениток, были частично развалены. Рейхстаг пылал, огромные языки пламени поднимались на сотни метров, а столб черного дыма был виден за несколько десятков километров. «Нет, товарищи, так не пойдет», — твердо возразил Сталин. Прищурившись, он обвел взглядом офицеров Балтийска. Затем неторопливо набил трубку герцеговины «Флор» и тщательно ее раскурил. Подошел к огромной во всю стену карте Европы. «Рейхстаг, как символ гитлеровского нацизма, мы и так сокрушим. Особенно после того, что вы нам тут, дорогие товарищи моряки из будущего, рассказали. Кроме идеологической, какая еще ценность этого здания? А вот покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, о котором сообщил капитан-лейтенант Виктор Чайка, гораздо существеннее. Но вот осуществить показательную казнь фюрера должен не полковник Клаус фон Штауфенберг, а неотразимый ракетный удар советского боевого корабля. Хотя и полковника Штауфенберга мы тоже возьмем под свой контроль. Соответствующее распоряжение товарищу Меркулову мы непременно отдадим». Меркулов Всеволод Николаевич, народный комиссар, министр государственной безопасности СССР в 1941-1945 и в 1943-46 годах. В таком случае покушение на Адольфа Гитлера потребует серьезной и всесторонней подготовки, товарищ Сталин, уточнил Виктор Чайка. Ничего, у нас есть еще как минимум 2 года, чтобы подготовиться. Мягко улыбнулся, с характерным хитроватым прищуром, Сталин и выпустил клуб душистого дыма из трубки. Но для такого удара возмездия необходимо подготовить достаточно крепкий фундамент для последующей операции «Красная Валькирия» по захвату власти в Берлине. Было бы неплохо. Так значит, в боекомплекте вашего ракетного корабля, кроме тактических крылатых ракет, находятся еще и, как они называются, сверхзвуковые противокорабельные? Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий, ответил капитан-лейтенант Чайка. «Нет ли у нас на примете какого-нибудь крупного немецкого корабля?» Снова прищурился Сталин. Его рука с трубкой ткнулась в изображение Норвегии на карте.